пятницу ходил в клуб играть в покер. Этим и ограничилось все его общение с людьми. Редактора прознали, что он вернулся, и звонили с разными проектами. Он упрямо отказывался. Но когда хороший знакомый предложил трехдневное путешествие по чилийскому заповеднику Торрес-дель-Пайне, Берг час-другой прокрутил идею в голове, потом быстро побросал вещи в чемодан и заказал такси в аэропорт. Правда, полетел он совсем в другую сторону. В самолете над Атлантикой он не сомкнул глаз, смотрел вниз на ночной океан и думал. В Хитроу пересел на другой самолет и был в Дублине уже к полудню. После бессонной ночи и смены часовых поясов он валился с ног от усталости. Потом и снял номер в дорогой гостинице на Графтон-стрит и несколько часов спал, как убитый. Затем поехал в больницу на Мид-стрит и до полуночи ждал Кейт перед входом в отделение неотложной помощи. Она не появилась. Он дежурил у отделения неотложной помощи и на следующий день, и на следующий. Потом одна из медсестер жалилась над ним и подсказала: доктор Ахерн живет в пригороде Далки. Остальное было делом техники. 2 дня он объяснял Кейт, почему он приехал. Неделю, почему он не уедет ни за что. А еще через неделю они поженились. В церкви старый кряж передавал свою дочь жениху без тяжелого чувства. Во-первых, он ничего не имел против американцев, и Берг успел ему понравиться. Во-вторых, его устраивало то, что Берг принял решение сесть в Дублине, где Кейт, там и он. Еще до конца медового месяца Берг начал работать помощником в конторе тестя и быстро вошел во вкус непыльной работы по регистрации новых компаний и прочей рутины. А Кейт за год выросла до заведующей отделением неотложной помощи. Словом, все складывалось наилучшим образом. Оба были счастливы, уже обсуждали, когда им лучше обзавестись ребенком. А потом грянул сепсис. Глава 7. Дублин, 24 января. Когда Кейт умерла, ее отец не только перестал приходить в контору, он и слышать не желал о работе. Его служащим пришлось своим умом закруглять брошенные им дела и действовать дальше самостоятельно. Первым сбежал с тонущего корабля бухгалтер. За ним последовали другие. Последней уволилась молоденькая секретарша Фиона, нашла местечко во всех смыслах потеплее на Ибице. «Так больше продолжаться не может», — сказал себе Берг, провожая глазами очередные капли дождя на оконном стекле. «Старик или заработает белую горячку, или еще раньше сойдет с ума в пустом огромном доме, полном скрипучих лестниц и мучительных воспоминаний». А контора без его направляющей руки зарабатывает такие гроши, что скоро окончательно захереет. На оставшегося в одиночестве бывшего журналиста и фотографа Берка надежды мало. Бедолага живет, как во сне, и равнодушно позволяет времени и деньгам просачиваться между пальцами. Берг вздохнул. И старика жалко, и себя жалко. Но Кейт больше не было, а без нее не было и смысла работать, бороться, чего-то достигать. Старый кряж, теперь старая развалина. Замкнулся в своем горе. Берка к себе не подпускает, иначе спились бы на пару или вместе бы выкарабкались. Перед домом остановилось такси. Из машины вышел очень высокий мужчина в шляпе и темном длинном пальто. Потому как он осматривался перед незнакомым домом, Берг решил, что это и есть Франциско Данкония, которого он заждался. Берг быстро прошел к столу, сел и взял в руки первую попавшуюся бумагу. Первый клиент за последнюю неделю. Надо производить впечатление занятого человека. Обычно Берг слышал, как люди поднимаются по лестнице. А сейчас он вздрогнул от внезапного стука в дверь. Этот Донкони словно на крыльях взлетел на второй этаж. «Да, заходите!» Вошедший был старше Берка только на пару-тройку лет. С близкого расстояния он выглядел еще импозантнее. Одет элегантно, чуть консервативно. Дорогое пальто, в меру яркий кашемировый шарф, солидная фетровая шляпа, статный красавец, которому впору сниматься в кино. Смуглое лицо, темные выразительные глаза, длинные черные волосы, орлиный нос, могучая челюсть, белозубая улыбка. Берг поднялся навстречу идущему через длинный кабинет гостю. «Проходите, садитесь». «Добрый день, меня зовут Франциско Донкони. Рад познакомиться, Майкл Берг». Они пожали друг другу руки. Повесив пальто и шляпу на вешалку, клиент сел напротив Берка, а тот вернулся в кресло, с которого не так давно вершил свои дела его тесть. Донкони огляделся и спросил. «Чудесные фотографии. Сами снимали». Берг коротко кивнул. На эту болезненную тему говорить не хотелось. — И вот это тоже ваше? — Да, ущелье Цангпо. — Это где? — Тибет. — Профессиональная работа, хоть на выставку. — А где шеф, как его, который на вашей табличке? Я, собственно, с ним хотел бы поговорить.